Не шуми, мать разбудишь. А чего это она спать улеглась среди дня? У нас мелкую убили, в семье горе, а она спать затеялась, нашла время. Было видно, что Юрий Филиппович едва сдерживается, чтобы не врезать сыну по отекшей от здорового образа жизни физиономии. Была б его воля, он бы не только ударил его, но еще и сказал бы пару ласковых слов, не затрудняясь в выборе эпитетов, но присутствие женщины из милиции его сдерживает, и он изо всех сил старается соблюсти приличие. Матери укол сделали, врач приезжал. Погодин проявлял чудеса терпения, пусть отдохнет. И ты иди отдохни. Да не хочу я отдыхать, мне выпить надо. Проблема соблюдения приличий перед Погодиным-младшим, вероятно, не стояла никогда. Поэтому он, недолго думая, отпихнул отца и, пошатываясь, направился в кухню. — Ну вот, — удрученно пробормотал Юрий Филиппович. — Сколько денег Паша угрохал на его лечение, и все впустую. Ничего не помогает, пьет и пьет. После больницы месяц-другой еще держится, а потом снова. Бывают же счастливые семьи. Сколько детей на свет родится, все людьми становятся, а у нас, видите, что вышло. Вовка не удался, зато Милочка сердце радовала. И красавица, и умница, и добрая, и человека себе хорошего наконец нашла. А теперь вот и Милочки нет. Он как-то неловко дернулся, закрыл лицо ладонями и заплакал. Федор Иванович Давыдов, несмотря на солидный возраст, почти никогда не уставал. Чувство усталости было знакомо ему в далекой юности, когда он учился в институте и 5 раз в неделю бегал на спортивные тренировки. Вот тогда, да, тогда он здорово уставал, что от учебы, на которую катастрофически не хватало времени, что от спортивных нагрузок, к которым он от природы был не очень-то приспособлен. И тренировался-то он вовсе не для того, чтобы побеждать и завоевывать кубки, а исключительно для выработки у себя привычки к усталости. Привычку он выработал, поэтому усталости и не чувствовал. Уже почти 8, день получился долгим и тяжелым, а он все сидит у себя в кабинете и допрашивает Павла Седова. Казалось бы, все нужные вопросы уже заданы, ответы получены. Но не нравится что-то Федору Ивановичу. Ох, не нравится. Путаница какая-то с этим делом получается. Все показания в разнобой идут, ничего не склеивается. Павлу-то сие неведомо, а вот следователь Давыдов знает кое-что, и очень это его беспокоит. А тут и Каменская позвонила, и снова появились кончики, которые надо бы состыковать, значит, начнем по новому кругу. Стало быть, ты вчера звонил родителям Милены. Этот вопрос он задавал Седову 10 раз. Ну и ладно, где 10, там и 11. Звонил. Они сказали, что Мила к ним не приезжала и не звонила. Она была у них несколько дней назад. А она вообще часто к ним ездила? Ну, раз в 2 недели примерно, иногда чаще, иногда реже. — А ты с ней ездил? — Когда как. — Ну, чаще она одна ездила, у меня времени нет. — Значит, с родителями твоя Милена была близка? — В каком смысле? Павел поднял на следователя большие воспаленные глаза. Ну, рассказала им все, делилась с ними или нет. Думаю, что нет. Она их любила очень, заботилась о них, продукты привозила, ну, денег подбрасывала. Я не думаю, что она рассказывала им о своих делах. Зачем? — О каких делах? — встрепенулся Давыдов. — Какие у Милены были дела, которых она не рассказывала папе с мамой? Ну, экзамены там, зачеты, или о лечении за границей. Мила лечилась от бесплодия, она хотела ребенка. «Лечилась за границей, значит. Дорого, наверное». В голосе следователя звучало искреннее участие. «И долго?» «Дорого, но она очень хотела. Ну что ж, у нее и деньги были на такое лечение?» «Были». Ну, сынок, ты ж понимаешь, я должен спросить, откуда? Ты не подумай, что я хочу деньги в чужом кармане посчитать. Но Милу-то твою убили, это факт. И версии у нас с тобой только две пока. Либо это акт устрашения, направленный на тебя, либо ее убили по каким-то ее личным делам. А убивают у нас, как тебе хорошо известно, легче всего из-за денег. Так что, хотим мы с тобой или не хотим, но денежки нам посчитать придется. — Да чего там считать, Федор Иванович? — заговорил Павел с раздражением. — Ну, скопили мы. — Что-то у Милы было, я добавил. — Не было у нее никаких денежных дел, я вам точно говорю. — Ну и ладушки, — мерно согласился Давыдов. — А когда ее родители-то сюда переехали? — В позапрошлом году. — Надо же, вот живут люди на одном месте, добро наживают, имуществом обзаводятся, а потом жизнь так поворачивается, что надо в одночасье все продавать и в другое место ехать. Страшно, наверное. —